Я шумно выдохнул, что не укрылось от девушки. «Не обижаюсь», — сдержанно ответил я. «Но, Яна, давай с тобой на будущее договоримся. Если ты захочешь меня увидеть, так и говори, прямо. Тогда мы назначим встречу в более подходящее время и в более подходящем месте. И мне не придется ломать свои планы, думая, что случилось что-то ужасное. Договорились?» Яна смущенно кивнула и взяла меня под руку. «Это что еще такое?» Впрочем, сразу прощаться было бы как минимум невежливо, и я решил, что прогуляюсь с ней, как и планировал, минут 10, а там уже буду ждать Ленку. Мы зашли в парк и начали вспоминать лагерь. В какой-то момент Яна прервала поток истории и, заглянув мне в глаза, спросила: «Миш, а ты вообще в жизни кем хочешь стать?» Странный вопрос, учитывая, куда она мне написала письмо. «Чемпионом мира по боксу», полушутя, полусерьезно ответил я. «Ты думаешь, я просто так в «Динамо» приехал? Бокс, мое все, я хочу быть в этом деле первым». «Здорово», — призналась Яна. В ее голосе слышались даже нотки искреннего восхищения. «А потом, что потом?» — не понял я. «Ну, я слышала, что спортсмены рано на пенсию уходят», — объяснила она. «Ты же не будешь в 50 или, тем более, 70 лет выходить драться». «А, ты в этом смысле», — улыбнулся я. «Ну, потом у каждого своя дорога. Кто-то становится тренером, кто-то идет на административную работу и мемуары пишет, кто-то просто дома сидит. Это уж кого что привлекает. А что привлекает тебя?» Девушка со мной откровенно заигрывала, пытаясь заодно сверить свои планы на жизнь с моими. «А я еще не решил», — ответил я. «Сейчас у меня есть конкретная цель, и я к ней иду. Ну а там видно будет». Конечно, я был все еще зол на Яну за ее увертки. В конце концов, это можно было расценить в том числе и как неуважение. В 21 веке психологи это вообще назвали бы манипуляцией в чистом виде и, пожалуй, в этом случае они были бы правы. Но ведь разговор приятный, и, если бы не предстоящая встреча с Ленкой, я бы, пожалуй, с удовольствием провел с Яной весь вечер. «Ленка», — я взглянул на часы и обомлел. 15:53. Вот это ничего себе, я же совсем забыл. Яна настолько меня заговорила, что я чуть было не пропустил ту встречу, на которую, собственно, изначально и ехал. Так, нужно срочно разворачиваться к выходу и прощаться с этой телефонной обманщицей. На днях позвоню ей и назначу уже нормальную встречу, где и пообщаемся не спеша. А может, и не позвоню, не решил еще. Но сейчас нужно как можно быстрее идти к Ленке. «Ян», — твердо сказал я, — «мы с тобой загулялись, а у меня сейчас здесь недалеко встреча. Я тебя предупреждал, кстати. Так что давай потихоньку прощаться, а на днях я тебя наберу». «Хорошо, хорошо», — ответила она. «Давай я с тобой до выхода дойду, мне все равно в ту же сторону. Вот лиса, а». Почему-то я согласился, хотя лучше было, наверное, этого не делать. Мало ли, вдруг Ленка придет пораньше и увидит меня с другой девушкой. Хотя, собственно, а что в этом такого? Я никому из них ничего не обещал и ни с кем из них никаких отношений у меня не было. А значит, я могу хоть каждый час свободно встречаться с новой девчонкой. Почему я вообще должен кому-то что-то объяснять? Тем более после выкрутасов обеих. Мы уже почти подошли к выходу, когда я все-таки сказал: «Ян, мне действительно нужно бежать. Ты иди домой, а мы с тобой на неделе созвонимся и еще раз встретимся, как я и говорил». «Хорошо, хорошо», — сказала Яна. «Ты только обязательно позвони». «Позвоню, не волнуйся», — пообещал я. Я посмотрел на нее, прощаясь, и собирался уже притопить в одиночку ко входу, как вдруг застыл как вкопанный. Яна, кажется, тоже замерла, внезапно почувствовав всю неоднозначность ситуации. Впереди, в нескольких метрах, стояла Ленка и смотрела прямо на нас. Появилась она, как обычно, внезапно. Глава 17. Бывают ситуации, когда висящее в воздухе напряжение можно, кажется, даже потрогать руками. Это был как раз тот самый случай. Ленка стояла, уперев руки в боки, как ревнивая жена, чей муж вернулся под утро с помадой на лице. Яна, в свою очередь, моментально избавилась от всей своей нежной приветливости и, сощурив глаза, придирчиво изучала соперницу. «Так вот почему тебе надо было так срочно идти», — тихо проговорила она. «Я что-то не поняла», — медленно и надменно, подчеркивая каждое слово, произнесла Ленка. «Это кто еще такая рядом с тобой? Если бы я наблюдал эту встречу на Эльбе со стороны, меня бы наверняка разобрал смех. Две девушки, ни с одной из которых у меня ничего не было, и парень, который решил прекратить общение с одной из них и вообще не думал о другой. А эмоции у всех кипят, как будто это давно сложившийся любовный треугольник, и годами сдерживаемый конфликт, наконец, прорвался наружу. Но это если бы я наблюдал со стороны. Сейчас же я был в самом эпицентре этого стихийного бедствия, а из прошлой жизни я знал, что оказаться между двух ревнующих женщин – это та еще проверочка на прочность. И неважно при этом, сколько им лет – 60, 25 или 14 – женщина всегда остается женщиной. Придется проявлять чудеса дипломатии, иначе они тут поубивают друг друга. Это Яна, представил я девушек друг другу, стараясь сохранять хотя бы внешнее спокойствие. А это Лена. Очень приятно, язвительно фыркнула Ленка. Может, ты хотя бы объяснишь нам обеим, что происходит? А то девушка твоя, я смотрю, тоже малость обалдела. Начинается. Твоя девушка. От дембеля своего, что ли, набралась? Вот уж точно, два сапога, пара. А чего объяснять? Делано удивился я. С Яной мы вместе отдыхали в лагере этим летом, а с Леной мы познакомились уже здесь, в Москве. За ней в лагере ты тоже подглядывал. Да, Ленкино самолюбие явно было уязвлено, и теперь эмоции в ней брали верх. Девушка, считавшая себя, неважно, обоснованно или нет, единственной и неповторимой, вдруг обнаружила, что это может быть не так. Как бы сейчас этот огонь уязвленного самолюбия не выжег весь парк Горького вместе с его окрестностями. А даже если и подглядывал, неожиданно дерзко заявила Яна. Тебе жалко, что ли? Или он тебе уже жениться обещал? Так раньше его 18 вас все равно не распишут. Понимаю, ты постарше, тебе-то до 18 ждать осталось меньше, но тут уж придется выбирать. А, Яна у нас поборница свободного выбора. Ленка не собиралась сдавать свои позиции. Насчет жениться, это вообще не твое дело, поняла? Это у тебя, может быть, главная цель жизни, выскочить замуж и успокоиться, что теперь жизнь будет как у всех. Так, девчонки, чего вы начали-то? Вмешался я. Еще пару минут такой перепалки, и они, похоже, вцепятся друг другу в волосы. Нет, конечно, где-то в глубине души мне было приятно, что две красивые и такие эффектные девушки борются друг с другом за мое внимание. Но заваривать мелодраму в 100 сериях в мои планы не входило. Да и потом, к каждой из них я относился хоть и по-разному, но одинаково хорошо, так что не доводить бы до беды. А мы не начинали, спокойно ответила Яна. Просто тебе нужно было сразу сказать, что у тебя свидание с другой девушкой, и не было бы никаких вопросов. Да какое свидание, начал было я, но тут же осекся, увидев Ленкин взгляд. Он как бы говорил: давай, давай, я слушаю, что ты там еще на ходу напридумываешь в свое оправдание. Ну точно ревнивая жена. Яна, впрочем, в этом смысле не лучше. Нет, ну а что? Согласилась Ленка. Действительно, мог бы и предупредить свою подругу. Я вот, знаешь ли, тоже не ожидала, что ты ко мне навстречу придешь не один. Или ты думал, что будешь при мне спокойно с ней ворковать? Голубок ты наш, а ты, значит, думала, Янкино лицо вдруг приобрело такие же ехидные черты, что если вы договорились раньше, то он теперь всю жизнь на тебя потратит. Это, знаешь ли, не спорт, ты перепутала. Здесь раньше, не значит выиграть. Эф, презрительно фыркнула Ленка. Ты решила, что уже выиграла, что ли? Так, ну-ка успокоились обе, решительно сказал я, встав между девчонками, как на ринге между борцами. Никто ни у кого ничего выигрывать не будет. Что у вас за дуэль на ровном месте? Пойдемте лучше все вместе погуляем, вон какая погода хорошая. Первая из боевой стойки вышла Ленка. Также презрительно дернув плечиком, она рванула вперед, стараясь держаться ровно рядом со мной. Яна с непривычно гордым и независимым видом зашагала с другой стороны от меня. Похоже, сегодня мне предстояло взять на себя непростую роль рефери, причем следящего не только за тем, кто победит, но и за тем, чтобы соперники, увлекшись, не переубивали друг друга. Хотя, честно говоря, на этом поле мне вообще никаких соревнований не хотелось. Тот, кому хотя бы раз в жизни доводилось разнимать двух разъяренных женщин, знает, насколько это сомнительное удовольствие. А я чувствовал, как обе моих спутницы с каждой минутой только сильнее взвинчиваются. А вы, Яна, чем в лагере занимались? Издевательски вежливым тоном заговорила Ленка. В речке не купались, случайно, а то у нашего героя оригинальный способ знакомиться с девушками, ненароком может и до милиции дойти. Ой, Елена, как-то все у вас сразу к милиции сводятся, приторным голоском ответила Яна. «Богатый опыт, наверное, да, сочувствую. Какой опыт есть, весь мой», так же картинно улыбаясь, продолжала Ленка. «Вы вот, наверное, неопытная еще, особенно в плане парней, так что будьте осторожны. Если экспериментировать в вашем возрасте, то действительно можно этот опыт приобрести, причем довольно быстро. Придется суженому передачки носить. Не волнуйтесь, Яна не собиралась сдаваться, и снова взяла меня под руку, плотно прижавшись головой к моему плечу. В мои суженые попадет только умный и ответственный парень, который отвечает за свои действия и ни за что не позволит себе причинить вред своей любимой девушке. Ах, Яна, мне бы вашу наивность. Где мои 13 лет? Нараспев проговорила Ленка, оккупируя мое второе плечо. Знаете ведь, как в жизни бывает. Вы думаете, что ваш суженый только ваш, а потом выясняется, что к вам он приходит после встречи с совсем другой девушкой. Другой, я имею в виду, другой, чем вы, понимаете. И вот вы уже открываете в своем возлюбленном новые грани. Главное, что в нем эти самые новые грани есть, парировала Яна. А то ведь бывает еще, что человек со всех сторон одинаковый. Вот какую сторону не возьми, что семья, что работа, что общение с друзьями, что отдых, везде ему главное выпить чего-нибудь крепкого и поскандалить с соперниками. Он так взрослым себя показывает. Кстати, и девушки тоже такими же бывают. Ну это же умереть со скуки просто можно, правда ведь? А уж долго находиться рядом точно никто не решится. Меня начинал утомлять этот парад женского самолюбия. Такие перепалки могут быть приятны, когда они остаются в рамках игры. Но когда ситуация вот-вот готова взорваться, тут уж приятного мало. Я старался не принимать ничью сторону, тем более, что и сам еще никак не мог решить, чья же мне ближе. Конечно, вообще-то я намеревался прекратить общаться с Ленкой, но моя тяга к ней никуда не делась, а уж теперь, когда она крепко вцепилась в мою руку и все время как бы случайно касалась моего лица то волосами, то щекой, то губами, и вовсе обострилась с новой силой. Действительно опытная девка, думал я, чувствует, как влияет, и прекрасно знает, как зацепить еще больше. Что же касается Яны, то она, конечно, не была еще такой опытной, хотя бы в силу чуть меньшего возраста. Зато на этой встрече она неожиданно начала проявлять характер, и этим явно давала понять и мне, и сопернице, что просто так она не сдастся и будет бороться всеми известными и доступными ей методами. И хотя она не обладала Ленкиной притягательностью и харизмой, но обижать и терять ее мне почему-то тоже не хотелось. Да, не таких поединков я ожидал, отправляясь в Москву. Конечно, я пытался уделять обеим девушкам одинаковое внимание, но как это сделаешь, когда любая фраза каждого из нас троих становилась поводом для подколок с другой стороны? Я припомнил ТВ-шоу 21 века, где начинающим комикам нужно было как можно быстрее и остроумнее обшутить предложенную тему, фотографию или фразу ведущего. Победитель забирал денежный приз и почувствовал себя участником такого конкурса остроумия, с той лишь разницей, что в роли приза выступал я. Я смотрел вперед, на широкую дорожку парка, и думал, что если ничего не предпринять, вся эта история заведет в такие дебри, что выпутаться из них без потерь не получится. Но я хотел максимально оттянуть этот момент, не из малодушия, а просто чтобы не ошибиться, разобраться в себе и подумать. А делать это, когда тебя дергают за локти и хватают за пуговицы обе заинтересованные стороны, было, мягко говоря, сложновато. Так, милые девушки, я знаю, что в этом парке продается самая вкусная сладкая вата, бодро заявил я, и, кажется, она вон там. Я махнул рукой в сторону точки с ватой. Хочу вас угостить. Ленка снова скептически хмыкнула. Яна сделала гордый и независимый вид, но при этом ни одна не отказалась, заметил я про себя и уверенно зашагал в сторону сладкой ваты. Купив две порции, я усадил обеих своих красавиц на скамейку. Они тут же поставили свои сумочки между собой. «А себе что же не взял?» – язвительно спросила Ленка. «Денег не хватило, так я могу одолжить. Понимаю, гулять с двумя девушками – это затратно». «А-а», – хлопнула она себя по лбу. «Извини, я же совсем забыла. У тебя спортивная диета, и ты не ешь сладкого, ну, кроме моих тортиков, конечно. Просто Миша очень вежливый и не любит обижать людей», – взвилась Яна, услышав последнюю фразу. «Ну тебе-то, конечно, это понятие незнакомо, но это не страшно, главное, не сдаваться, и тогда в жизни обязательно встретится тот, кто этому научит. Я решил сделать вид, что не обращаю внимания на продолжающуюся девичью перепалку. Если реагировать на каждую их шпильку в адрес друг друга, мы так до утра прогуляем и не заметим, как. А утром у меня, между прочим, тренировка, и я не хочу явиться на нее таким же разбитым, как сегодня. Себе я не купил, спокойно, но уверенно заговорил я, взглянув для убедительности на часы, потому что дальше вам придется гулять без меня. Девчонки, как по команде, бросили жевать и недоуменно уставились на меня. «Мне уже пора», — пояснил я. «Час целый прошел. Я ни в коем случае не хочу сказать, что мне неприятно ваше общество, но все-таки у нас в «Динамо» железное расписание и такая же дисциплина, а у меня на сегодня запланировано еще несколько дел. Так что прошу меня извинить, мне придется вас покинуть. Надеюсь, что подобной конфузной ситуации больше не повторится. Чао». Я послал каждой из них воздушный поцелуй и в темпе зашагал прочь. Только когда я уже подходил к выходу из парка, до меня дошла вся двусмысленность моей последней фразы. Наверняка они ее поняли так, что теперь я буду тщательнее разводить их по времени и постараюсь больше не встречаться с одной из них на глазах у другой. Ну и пусть. Я снова вспомнил наставление своего прежнего тренера. «Миша, запомни, никогда не давай ни одной женщине завладеть твоей жизнью полностью, и уж тем более никогда не влезай в разные драматические истории с ревностью и постоянными требованиями. Женщины приходят и уходят, иногда это бывает больно, но единственный человек, который у тебя будет всегда, это ты сам, а я сам, это в том числе и мои цели, а своей целью я выбрал спорт, так что им обеим придется смириться с тем, что спорт у меня всегда будет на первом месте, во всяком случае, до тех пор, пока я не уйду на пенсию. Спал я этой ночью, как убитый. Во-первых, я отсыпался еще и за прошлую ночь, а во-вторых, такие эмоциональные аттракционы действительно утомляют. Впрочем, я все-таки сумел хорошо выспаться, и к началу утренней тренировки был уже бодрячком. Появление Григория Семеновича в зале было встречено громкими аплодисментами. Все-таки ребята, кто хорошо знал, его действительно любили. После традиционных приветственных слов тренировка пошла своим чередом. Было видно, что каждый старается показать максимум своих возможностей, чтобы порадовать тренера. Ну а в завершение Григорий Семенович построил нас, чтобы сообщить какую-то важную новость. «Сегодня у нас очень ответственный день», – начал он. «К нам приезжает делегация спортсменов из дружественной Кубы. Мы все очень удивились, у ребят вытянулись в задумчивости лица, они явно пытались себе представить, что за люди живут на Кубе. Как вы понимаете», – продолжал тренер, – «их интересует не только то, что касается непосредственно спорта, но и буквально все. Наш быт, наше общение между собой и так далее. Поэтому нужно быстренько прибраться в корпусе, в общих помещениях и в каждой из комнат, привести в порядок внешний вид, ну и вообще вести себя хорошо. Воспринимайте это так, как если бы в гости к вам приехали ваши дальние родственники. Будьте спокойными, вежливыми, дружелюбными, любые проблемы оставьте на потом. А когда они приедут?» — спросил кто-то. Григорий Семенович посмотрел на часы. «Да уже буквально вот-вот», — ответил он. «Скоро пойду их встречать. Сначала я их приведу сюда, покажу им зал, снаряжение, расскажу, как мы занимаемся. То есть небольшой запас времени у вас имеется, но небольшой, потому что сразу после этого мы отправимся в общежитие, налаживать, как говорится, неформальные контакты. Всем все ясно?» Динамовцы дружно закивали головами. «Тогда вперед!» — с улыбкой скомандовал тренер, и мы поспешили по комнатам выполнять указания. «Слушай, а если они приедут с Кубы, там же, наверное, будут одни чернокожие», — рассуждал Сеня, вдохновенно махая веником по комнате, пока я раскладывал разбросанные вещи по изначально предназначенным для них местам. «И что?» — не понял я. «Тебя что-то смущает?» «Наоборот», — горячо возразил Сеня. «Я слышал, негры – лучшие бегуны и прыгуны, а еще лучшие боксеры». Он остановился и мечтательно закатил глаза. «Вот бы у них поучиться. Как ты думаешь, они покажут нам пару приемов? Ну или, может быть, расскажут, как можно так натренироваться, как они?» Мне оставалось только пожать плечами. «Не знаю», — честно ответил я. «Вряд ли у них будет столько времени, чтобы нас учить. В поездке ведь каждый час расписан. Хотя, если у них это в расписании вставлено, ну, что-то вроде совместной тренировки или просто встречи в зале, Тогда, может быть, что-то и покажут. В этот момент входная дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возник пьяный до неприличия Денис Бабушкин. Несколько секунд он, шатаясь от притолоки к притолоке, стоял в дверях, потом, устало замычав, двинулся в сторону своей кровати, сшибая по дороге все, что я только что аккуратно вернул на свои места. «Эй, Денис, тебя отпустили, что ли?» — задал я очевидный вопрос. «А они там меня, да?» — нечленораздельно промычал Денис. «Ну, понятно, веселую компанию утром выпустили из обезьянника, как же такое значимое событие да не отметить? Странно еще, как его по дороге не заловили обратно в обезьянник, судя по его состоянию. Добрался он сюда только благодаря уже настроенному автопилоту. У нас тут делегация из Кубы», — нерешительно заговорил Сеня. «Может, ты где-нибудь в другом месте поспишь? Ну просто нам всем влетит, если тебя здесь пьяного увидят в присутствии гостей», — поддержал я. «А они это не там, которые меня, да?» — снова промычал Бабушкин и тут же захрапел так, что слышно было, наверное, даже на лестнице. «Эй, Денис!» Я подошел к нему и толкнул его кулаком. Тело безжизненно колыхнулось, а храп даже не прервался. Мы с Сеней переглянулись. «Ну и что теперь с ним делать?» – растерянно спросил Сеня. «Сообщим Антону Сергеевичу. Бабушкин, хоть я и настроился с ним не ссориться, в этой ситуации действительно был проблемой. И надо же было ему нажраться именно сегодня. Его богатырский храп в разгар рабочего дня, мощный перегар и неспособность осмысленно связать хотя бы пару слов красноречиво говорили о его занятиях в последние несколько часов. А ведь кубинцам наверняка расскажут о нем, как о наиболее вероятном кандидате на участие в Олимпиаде, о том, что это «Надежда Динамо», ну и все прочее, что обычно рассказывают почетным гостям. Я представил себе картину их знакомства со знаменитостью, которая лыка не вяжет. Да уж, нет, допустить этого было никак нельзя. Это же, можно сказать, международный скандал. Понятно, что в прессе такие случаи освещаться не будут, но на отношение к нам всем это повлияет, 100%. Я выглянул из окна на голоса, и уже совсем рядом увидел делегацию в костюмах, подходящую к нашему корпусу. Нужно было срочно что-то предпринимать. «Бери его за ноги», — скомандовал я Сене. «Зачем?» — остолбенел тот. «Бери, говорю», — повторил я. «В кладовку понесем. Уж туда-то они вряд ли будут заглядывать. Кладовка располагалась на нашем этаже, поэтому тащить это безжизненное тело по лестнице нам не пришлось. Уже хорошо». Положив Дениса на зачем-то оставленную в каморке кем-то раскладушку, правда, все его длинное тело там не поместилось, но это не волновало, мы забросали его сверху валяющимся вокруг тряпьем и выскочили из кладовки, плотно закрыв за собой дверь. «Теперь главное, чтобы он не проснулся и не вышел, когда делегация будет еще здесь», — обеспокоенно сказал Сеня, шагая к нашему номеру. «Да не волнуйся ты», — обнадежил я его, — «он сейчас в таком состоянии, что раньше чем часа через 2-3 его трактором не разбудишь». «Надеюсь», — тяжело вздохнул Сеня. Услышав шаги делегации и речь на чужом языке, в коридор высыпали все, кто был в этот момент в своих номерах. Негры тогда еще воспринимались в Советском Союзе как восьмое чудо света, ведь большинство из нас видели их только на картинках да редких фотографиях к статьям о невыносимо тяжелом положении чернокожих в буржуазных странах. Поэтому гости купались в бесконечном внимании и интересе, хотя по-испански, разумеется, никто из нас не понимал ни слова. «Вот в таких номерах и живут наши подопечные», — уверенно говорил Григорий Семенович, обводя рукой одну из комнат. Хотя сам он только недавно оказался в «Динамо», но, конечно, за свою спортивную и тренерскую жизнь видел много таких школ, передовых и разных, и рассказать мог бы про любую. Переводчик тут же затараторил, повторяя его слова по-испански. Гости довольно закивали. «А там что находится?» Один из членов делегации показал рукой на дверь кладовки, куда мы с Синей только что доставили наш бесценный груз. «У меня внутри похолодело. Надо бы было придумать более надежный тайник для этого пьяницы, но когда нам было придумывать, если счет шел на минуты, там кладовка. Ну, то есть хозяйственное помещение. Мы храним в нем разный инвентарь», объяснил Григорий Семенович и уверенно дернул дверь на себя. Внезапно лицо его вытянулось, и я понял, что он заметил Бабушкина. Однако гости, заглянувшие туда следом за ним, не выразили никакого удивления и, бросив еще раз общий взгляд на этаж, двинулись по направлению к лестнице. «Ты что-нибудь понял?» — тихо спросил меня Сеня, глядя на их удаляющиеся спины. «Я понял, что наш тренер засек Бабушкина», — так же тихо ответил я. «А вот почему кубинцы не обратили на него никакого внимания, это большой вопрос». Дождавшись, пока все любопытные головы спрячутся обратно в двери своих комнат, мы осторожно приоткрыли дверь в кладовку. Из-под равномерно вздымающегося тряпья выглядывала обутая ступня. Глава 18. «Ребята, в зал!» В двери номера просунулась всклокоченная физиономия одного из наших ребят. «Там сейчас кубинцы будут с нами заниматься, Григорий Семенович всех собирает». Мы с Синей, не сговариваясь, подорвались к дверям и чуть было не застряли в них, подбежав одновременно. Как ни крути, это действительно было событием. Шутка ли, иностранные спортсмены лично позанимаются с нами? Да может, это для многих вообще единственный случай за всю жизнь. «Ну что, Сенька?» – я ткнул его локтем в бок. «Мечты сбываются. Ты, кажется, недавно хотел с неграми позаниматься. Вот, пожалуйста». «Да-а-а!» – прокричал Сеня, который от восторга не мог выдать ничего осмысленного, прямо не хуже Бабушкина. «Дорогие товарищи динамовцы!» – раздался зычный голос Григория Семеновича. «Сегодня знаменательный день. Наши друзья из солнечной братской Кубы любезно согласились провести для нас мастер-класс. Сейчас они поделятся с нами секретами кубинской школы бокса». Дальше меня ждал настоящий шок. Григорий Семенович начал перечислять имена тех кубинцев, которые сегодня гостили у нас. «Еще немного, и все они станут олимпийскими звездами и кумирами молодых советских боксеров. Правда, все это случится только во время Олимпиады 1980 года, поэтому, кроме меня, об этом пока никто не подозревал». Тем не менее некоторые имена начинали звучать уже сейчас. Легковес Ипполита Ромас был известен мне тем, что на будущей Олимпиаде проиграл советскому боксеру Шамилю Сабирову. Был и Хуан Эрнандес, там же победивший венесуэльца Пиньянга. Следующим был объявлен Анхель Эррера, который одолел Витьку Демьяненко. А самого Витьку в прошлой жизни мне встречать доводилось, и победить его было чрезвычайно трудно. Собственно, и в тот раз техническая победа Эррера была объявлена, несмотря на то, что его преимущество было далеко не очевидным. Демьяненко получил рассечение прямо за несколько секунд до финала боя. Прозвучали здесь и такие впоследствии прославленные имена, как Армандо Мартинес, Андрес Альдама, Хосе Гомер Мустильер и, конечно, среди всех возвышался Теофило Стивенсон, который уже сейчас был двукратным олимпийским чемпионом, причем последнее чемпионство он завоевал только что, поэтому внимание к нему было повышенным. Звезда самой большой величины. В общем, ребята-кубинцы подобрались из самых крутых. Когда они просто гуляли по корпусу, мы их не узнавали, потому что в то время пресса не баловала советских жителей обилием качественных фотографий. Я-то, конечно, успел их увидеть позже, в «Зените славы», но все-таки эти портреты уже успели затереться в памяти, да и сейчас сами они были помоложе. Зато теперь, когда Григорий Семенович их объявил, динамовский зал в нашем лице буквально застонал от восторга. Я уже знал, что бокс на Кубе стал спортом номер один, пользовался там мощной поддержкой государства и даже был внесен в учебную программу физкультуры в средней школе. Все это было связано с политическими метаморфозами и реформами последнего времени. Раньше кубинские боксеры принимали активное участие в боях, организованных в Америке. Но все изменилось после прихода к власти Фиделя Кастро. Команданте тут же запретил уличные и профессиональные бои, объявив их буржуазным пережитком. Однако молодежь, потерявшую любимые спортивные развлечения, нужно было срочно чем-то занять. Поэтому вождь кубинской революции решил сделать ставку на бокс. Причем главное внимание стало уделяться любительскому боксу, а тренеров решили выписывать из республик Советского Союза. Поэтому-то и отношения между боксерами двух стран сложились еще более тесные и дружеские, чем между самими этими странами. А кубинские боксеры оказались вообще в привилегированном положении. Они успели и поучиться у американских коллег, и после этого еще освоить советскую школу бокса. Так и получилось, что они, впитавшие в себя лучшие черты сильнейших школ мира, сами стали сильнейшими в этом виде спорта. Тем более, что кроме боев на Кубе развлечений было немного, и юным спортсменам элементарно ни на что было отвлекаться от тренировок. Можно смело сказать, что кубинский бокс развивался на голом энтузиазме. Настоящего спортивного инвентаря у них почти не было, грушей зачастую служила автомобильная покрышка, перчатки многие кубинцы шили себе сами из того тряпья, что окажется под рукой. Бывает, что лишение становится твоим бонусом перед соперником. Так и у кубинцев не оставалось другого выхода, как направить все усилия на развитие изощренной техники. Первые 1.5-2 года обучения начинающие боксеры осваивают исключительно технику защиты. До тех пор, пока юноша не овладеет искусством защиты в совершенстве и не станет непробиваемым, к настоящим, неучебным спаррингам его никто не допустит. И про психологию не забудут, непробиваемость, она ведь в голове. Бойцы должны в любой ситуации оставаться хладнокровными, спокойными и никогда не поддаваться эмоциям. И действительно, кубинцы на ринге всегда бесстрастны, сдержаны, физически сильные и выносливые, защищаются на высоком уровне. Ну и природа, одарившая большинство из них длинными руками, тоже помогает им в бою. И если природные данные, полученные при рождении, нам уже не изменить, то над всем остальным можно и нужно работать. Поэтому-то мастер-класса кубинцев все мы ожидали с нетерпением. Нам явно было что почерпнуть у тех, кто успел впитать в себя лучшие со всего мира. Я-то, во всяком случае, точно знал, что если внимательно и с должным вниманием относиться к тому, что демонстрирует тот, кто сильнее тебя, можно научиться очень многому. Более того, в дальнейшем именно это и может вывести тебя в лидеры. Главным в делегации и заодно ведущим мастер-класса был легендарный Альсидес Сагара, глава кубинской сборной по боксу. В свое время он учился в Советском Союзе, а также работал с советским тренером Андреем Червоненко, благодаря чему отлично знал русский язык. Сегодня он решил продемонстрировать нам основы национальной техники бокса. Кубинская школа сумела привнести в ударную технику много новых элементов, не спеша рассказывал Сагара, по сути, зачитывая целую лекцию. Было видно, что к визиту к доброму союзнику тренер подготовился очень хорошо. Возможно, некоторые из вас слышали, что одним из самых распространенных занятий у нас на Кубе является рубка тростника. Тростник применяется, например, в строительстве домов, его используют при изготовлении крыш, изгородей и плетеных стен. Кроме того, это очень хороший материал для теплоизоляции. Еще его применяют в качестве топлива, из него производят некоторые сорта бумаги, трости для деревянных музыкальных инструментов. Наконец, его можно перерабатывать в крахмал и применять в пищу. В общем, как вы уже догадались, это незаменимое и уникальное растение, выговаривал он, чуть растягивая слова и смягчая все «р». «Нам бы такое сюда», — хохотнул Лева, — «уж мы бы нашли ему применение». Григорий Семенович грозно посмотрел на него, и Лева замолк. «Так вот», — продолжал Сагара, — «из всего сказанного понятно, что тростника у нас заготавливается очень много, в промышленных масштабах, и почти каждый может это видеть. И те, кто повнимательнее, заметили, что движения, которые при этом получаются, могут очень пригодиться нам в нашем боксерском деле. А сам тростник нам никак не пригодится». У Левы, похоже, сегодня было задорное настроение. Хотя, может быть, он просто переволновался перед встречей с заграничными гостями. Григорий Семенович вновь встрепенулся и из-за спины кубинца погрозил Леве пальцем. «Сам тростник, пожалуй, что нет», — улыбнулся Сагара. «Но вот на движениях я бы хотел остановиться поподробнее. Тростник рубит резко, наотмашь, а для этого специальный нож, мачете, нужно держать строго определенным образом». «Каким именно?» — спросил Шпала. «Вот так, смотрите», — и Сагара ловко заработал правой рукой, держа в руке воображаемый нож. «Честно говоря, мне показалось, что если попасть в такой момент под эту руку, то никакой нож уже и не понадобится. Эта машина все равно разрубит тебя на мелкие кусочки без всяких ножей». «Здорово», — протянул кто-то. «Нравится?» — Сагара подмигнул юному боксеру. «Ну так вот, это самая техника, которую мы переняли у рабочих на рубке тростника, и перешла со временем в бокс. Фактически можно сказать, что мы разработали новый вид удара по противнику, который теперь широко применяется во всем мире, и я думаю, что его популярность будет со временем только расти. У американцев удар называется чеп, дословно удар топориком. В принципе, я считаю, что это довольно точное название, потому что по своей силе, концентрации и эффекту такой удар действительно напоминает сильную атаку топориком, например, для рубки мяса. Дальше Сагара стал наглядно показывать то, о чем только что говорил. Вот смотрите, кубинец встал в стойку. Удар чеп совершается за счет вращательного движения всем корпусом. Атакующая рука согнута под прямым углом. Локоть крепко прижимаем к туловищу. И в результате получается, что ваша рука становится как бы продолжением корпуса, зафиксированная перпендикулярно полу. Имейте в виду, что при таком ударе боксер рубит именно предплечьем, а основная нагрузка приходится на костяшки трех нижних пальцев руки. Попробуйте. Мы стали пытаться повторить то, что только что увидели. Это оказалось не так легко, как думалось на первый взгляд. Координировать одновременно корпус и движение руки, на которую и приходилась основная работа, нужно было еще поучиться. Конечно, все мы уже не были в боксе совсем уж новичками и умели управлять своим телом, но тут нужна была своя сноровка. Этим ударом очень хорошо сбивать защиту корпуса, продолжал рассказывать Сагара, наблюдая за нашими попытками изобразить хоть что-нибудь похожее на чеп. Смотрите, вот таким вот образом убираете локти соперника, и теперь в открывшееся отверстие протаскиваете свои тяжелые апперкоты. А на какой дистанции лучше всего работать этим ударом? Уточнил я. Правильный вопрос, Сагара одобрительно посмотрел на меня. Это, кстати, касается вообще любых ударов, нужно четко знать, на какой дистанции они являются выигрышными. Что же касается чипа, то его нужно применять на ближние и средние дистанции. Главная его роль – атака по точечным целям, то есть, в нашем случае, по печени. Мы смотрели на кубинского мастера во все глаза, стараясь тут же повторять то, что он нам показывал, чтобы новые навыки как можно прочнее вошли в тело. Поймали момент, Сагара демонстрировал все, о чем говорит, в сильно замедленном темпе, давая нам рассмотреть все мелкие детали, вот так выставили предплечье, развернули корпус и как дали по корпусу своего врага. А я вдруг вспомнил, где я уже видел этот удар в активном, так сказать, применении. Все это время меня не покидало ощущение дежавю, но до визита кубинцев чеп нам совершенно точно никто не показывал. И вот сейчас меня осенило, когда я в 2000-х, с распространением общедоступного интернета, жадно набросился на все попадавшиеся в нем видеозаписи боев, то в архивных записях профессиональных матчей 1950-1960 годов часто видел применение этого удара. Видимо, это был период, когда боксеры только-только его внедрили и изучали его эффективность в разных ситуациях, возникающих на ринге. Поэтому-то теперь этот материал не был для меня таким уж новым. А теперь я покажу вам, как отрабатывается ударная техника, объявил Сагара. Значит, так, повторяем за мной каждое движение. Встаем фронтально к мешку, упираемся в него лбом, как будто вы шли и уткнулись в стену. Он придирчиво оглядел нас, удостоверившись, что мы в точности копируем его действия. Предплечья ставим под удар по корпусу. Локти в этот момент плотно прижаты к корпусу. Обратите внимание, стопы плотно стоят на полу. Повисла небольшая пауза, пока мы расставляли руки-ноги как надо. Что у нас в результате получается? Сагара торжествующе поглядел на нас. А в результате получается, что мы в этот момент представляем собой цельную и нерушимую конструкцию, похожую на нож мясорубки. Я постарался прочувствовать каждый элемент своего тела. Действительно, создавалось ощущение, что туловище не делится на конечности, кости, мышцы, органы, что оно – некий цельный кусок, выполненный из какого-то твердого и прочного материала. Это было новое ощущение, будто другой род силы, который приятно было в себе открывать. «Вот из этой исходной позиции мы и начинаем бить», – продолжил Сагара. «Запускаем, так сказать, свои колотушки. Начинаем наносить удары за счет вращательного движения корпусом. Следуя указаниям Альсидиса, мы закружились на месте, колотя воображаемого противника подобно отлаженному механизму. Работаем в одном ритме», — поправлял нас кубинский гость. «Следите за тем, чтобы обычные колотушки», — он смешно смягчал это слово, «время от времени разбавлялись акцентированными ударами. Мы выполнили это указание». Когда наши движения стали выглядеть более осмысленными и уверенными, а это значило, что новый навык постепенно входил в наши тела, Сагара остановил нас. «Вот эту технику», — подытожил он, — «сначала нужно в совершенстве освоить на мешке, после — довести до автоматизма в парах на спаррингах, а уже потом можно смело добавлять удар в свой боевой арсенал». Мы поупражнялись еще минут 20, а потом все вместе пошли на чаепитие. Так совпало, что меня посадили ближе всех к Сагаре и остальным кубинцам, и я подумал, что надо не упустить возможности и пообщаться. Был бы я на самом деле пацаном, даже не знаю, решился ли бы открыть рот перед взрослыми иностранцами, но теперь меня ничто не останавливало. «Правда», — кубинец заговорил первым, «а ты молодец», — похвалил меня Сагара, отхлебывая чай. «Я сегодня за тобой наблюдал и про себя отметил, что ты выделяешься среди остальных. Только остальным об этом не говори, а то они обидятся». Он заговорщицки мне подмигнул. «Чем же я выделяюсь, по вашему мнению?» — осторожно спросил я. «Понимаешь», — Сагара задумался, как бы подбирая формулировки. «Нет, ты не подумай, у вас здесь все ребята очень крепкие. Просто у кого-то больше опыта, а у кого-то пока меньше. Но опыт – это дело наживное. А вот что касается тебя, знаешь, такое ощущение, что ты когда-то давно уже занимался боксом, причем на очень хорошем уровне, и теперь будто вспоминаешь свои старые навыки. Это очень интересно выглядит». Я насторожился. Не хватало еще, чтобы сейчас выяснилось, что этот кубинец сам из какой-нибудь параллельной галактики с другим временным измерением. Я даже рефлекторно встряхнул головой, сбрасывая наваждение. «А что, звучит, как безумие?» «Конечно, ну а то, что я попал сюда из третьего десятилетия будущего века, да еще в чужое тело совершенно незнакомого мне человека, разве не безумие?» По счастью, Сагара был очень увлечен и не заметил моей странноватой реакции на его слова. «Я, конечно, понимаю, что этого просто не может быть», — с улыбкой продолжал кубинец. «Тебе слишком мало лет, чтобы за это время можно было чем-то овладеть и успеть забыть. Но такое ощущение, знаешь ли, говорит очень о многом». Я снова напрягся. Вот же эти временные путешествия, так и вздрагивая от каждого намека, как неопытный разведчик. «И о чем же?» — снова как можно аккуратнее уточнил я. «Как о чем?» — удивился Сагара, будто не понимая, как можно не догадаться. «Конечно, о твоем исключительном таланте. Спасибо вам большое за добрые слова», — искренне поблагодарил я. «Да ну что ты!» — Сагара улыбнулся еще шире и вцепился в меня внимательным взором умных и добрых глаз. «Я хочу тебя предостеречь только от одного. В твоей жизни будет еще очень много соблазнов, особенно в ближайшие годы. Знаешь, молодые спортсмены, они...» — он задумался, видимо, подбирая слова. «В общем, они часто чем-то увлекаются, и в результате спорт сначала отодвигается на задний план, а потом и вовсе исчезает из их жизни». «Да, бывает такое», — согласился я, тут же вспомнив бабушкина. «Ну вот, значит, ты понимаешь, о чем я говорю», — сказал Сагара. «Просто все эти вещи, подружки, вредные привычки, они отвлекают человека от главного. А тебе, с твоим выдающимся талантом, бросать спорт никак нельзя. Спорт — твой путь и твоя опора. Я верю, что у тебя большое будущее. Ну уж от этого великий Эль-Маэстро мог меня и не предостерегать». Тут одного примера бабушкина было достаточно, чтобы раз и навсегда получить прививку от такого образа жизни. Мало того, что, как выразился Сагара, отвлечешься от главного, так еще и загнешься раньше времени. «Нет уж, это точно не мой путь». Открылась дверь, и я машинально повернул голову, как раз чтобы увидеть, как в комнату, где мы чаевничали с кубинцами, зашел Денис Бабушкин собственной персоной, легок на помине. Он, похоже, чуть-чуть пришел в себя и постарался привести в порядок внешний вид, насколько это было возможно. Умыл лицо, причесался, переоделся в свежие. Но сильное похмелье все равно так быстро не проходит, и для тех, кто присмотрелся к нему повнимательнее, его вид, как и оставшийся перегар, сразу сообщал, чем он занимался еще несколько часов назад. «Это вот и есть наш будущий чемпион, о котором я рассказывал», — проворчал Григорий Семенович. «Он у нас немножко приболел», — добавил он многозначительным тоном, глядя на Дениса, — «и поэтому не присутствовал на тренировке. Но вообще он у нас одна из главных надежд». Кубинцы с вежливым интересом посмотрели на Бабушкина, который уже начал отпаиваться чаем. Мне было любопытно, что они ответят на такое явление пьяницы народу. Но отреагировать они никак не успели, потому что в этот момент в раскрытое окно залетел небольшой камень с привязанной к нему бумажкой и с гулким ударом приземлился на пол. Глава 19. «Это что еще такое?» — вскричал Григорий Семенович. Кубинцы недоуменно переглянулись. Денис Бабушкин хитро прищурился. «Каким-то шестым чувством я понял, что этот камешек, выражаясь фигурально, прилетел в мой огород. Поэтому я подскочил к нему раньше, чем кто-либо успел что-то понять, благо, и бежать далеко не пришлось, поскольку упал он совсем рядом с моим местом. Какие-то хулиганы», — пожал я плечами в ответ на вопросительные взгляды всех присутствующих. Затем взял камень в руки, повернулся к окну, закрыв посылку собой, быстро снял записку и спрятал ее, а камень выбросил обратно в окно, предварительно убедившись, что внизу никого нет. Происшествие с камнем довольно быстро забылось, и беседа за чаем потекла, как и до этого. Я выждал минут 20, чтобы не вызывать подозрений, и вышел в туалет. В уборной я наконец достал снятую с камня записку. «Если ты не трусла, приходи завтра в 5 вечера к той же недостройке. Встретимся сзади нее». Понятно. Сзади того дома был пустырь, и обычные добропорядочные граждане туда не заглядывали практически никогда, им просто нечего было там делать. Если там кто-то и бывал, то, скорее, какие-нибудь криминальные элементы, ну или прогульщики, решившие вместо занятий познавать прелести взрослой жизни. Стало быть, таким образом дембель Дима забивает мне стрелку. Идти или не идти, я задумался. Все это попахивало дурацкими детскими разборками вроде «не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок». И от того, что некоторые персонажи научились пить алкоголь и ругаться матом, а на губах у них пробивались усы, ничего, по сути, не менялось. Я в который раз напомнил себе, что моей главной задачей было тренироваться, вкладывая все усилия в подготовку. А такие стрелки часто заканчивались травмами, пусть в большинстве случаев несерьезными, не увечьями, но и пара недель на щадящем режиме, это уже серьезная остановка в занятиях. К тому же предъявить мне этому придурку было, по сути, нечего. То, что ему там привиделось с пьяных глаз, показалось только ему, все его дружки были свидетелями. То, что я танцевал с Ленкой, да на таких вечеринках кто только с кем не танцует, и Ленка, к слову сказать, не была исключением. Однако докопался он почему-то только до меня, или, может быть, он предъявит, что во время ментовской облавы мы исчезли вместе, так кто ж ему виноват, что он нажрался, как свинья, и не смог исчезнуть вместе с нами, уединились в тесной кладовке, где невозможно друг к другу не прижиматься, об этом он, конечно, догадается, ведь сам, в отличие от меня, почти наверняка об этой клетушке хорошо знает, а где нам было еще прятаться, это не гостиница, там отдельных номеров не было, тут уж или так, или добро пожаловать в обезьянник. А может он каким-то образом прознал о нашем с Ленкой неудавшемся свидании в парке? Ну, даже если так, то тут вообще все белыми нитками шито. Встречу Ленка назначила мне сама, а я-то как раз явился на нее с другой девушкой, ясно давая понять, что я в смысле пары занят. То, что для обеих девушек это стало шоком, ему знать не обязательно, и я уверен, что тут Ленка лишнего не выдаст. И вообще, ничего такого по отношению к Ленке я себе не позволял даже тогда, когда для этого были все условия. Да черт возьми, мы даже не обнялись толком ни разу, не говоря уже о поцелуях или чем-то более серьезном. Ну а об обстоятельствах нашего знакомства Ленка вряд ли стала бы ему трепаться, с характером ее женишка ей тоже могло влететь по-крупному за то, что своими голыми прелестями перед незнакомцами сверкало. Выходило, что я со всех сторон чистый. Тем не менее, он мне забивает стрелку, значит, хочет самоутвердиться. А поскольку реальных фактов у него точно нет, то он по-любому будет злиться еще хлеще, чем тогда, на вечеринке. И уж точно начнет вымещать свою злобу физически. Получается, что слушать меня все равно никто не будет, а я могу в результате такой встречи на некоторое время выпасть из тренировок. Значит, нечего туда идти. Дембель перебесится и забудет. У таких персонажей обычно все эти проблемы сменяют одна другую, как стекляшки в калейдоскопе. Что, парень, какие-то проблемы? Наклонившись к моему уху, спросил меня Сагара, когда я вернулся за стол. Да нет, ничего, улыбнулся я. Все в порядке. Ну ты смотри, ободряюще улыбнулся кубинец и полушутливо добавил. Если вдруг что, сообщай, мы за своих друзей всегда горой. Спасибо, сеньор Сагара, вежливо улыбнулся я в ответ. Обязательно сообщу. Так вот, ты спрашивал насчет того моего удара, продолжил Сагара начатый до этого разговор. Я его отрабатывал долго. Я снова включился в беседу о боксе, обрадованный, что внимание с меня снова переключилось на спорт. Не буду же я посвящать зарубежных гостей во все эти перипетии с полубезумными дембелями и разборками. Понятно, что этот короткий разговор был чистой вежливостью воспитанного человека. Можно сказать, нормы этикета, хотя в то время в Советском Союзе не все даже знали это слово. Но сама идея просить о помощи людей такого уровня, да еще и гостей нашей страны, казалась мне бредом. Да к тому же это было бы попросту невежливо. Так что чаепитие скоро закончилось дружескими объятиями и обещаниями новых встреч. Причем встречи эти могли произойти уже в ближайшие дни, поскольку выяснилось, что до конца недели наши гости еще будут в Москве. Пренебрегать такой возможностью было нельзя, и я начал прикидывать в уме, как бы мне еще хотя бы разок успеть пообщаться с кубинцами. Упускать возможность побольше узнать о современной боксерской технике, а то еще, мало ли, чем черт не шутит, и потренироваться вместе со звездами мирового любительского бокса мне не хотелось. Можно, в принципе, напроситься на какую-нибудь их тренировку в Москве, размышлял я, перебирая варианты, ведь будут же у них здесь еще какие-то тренировки. Вряд ли спортсмены прервут работу на такое длительное время. Можно вызваться организовать для них что-то вроде экскурсии по Москве, ну или вклиниться в то, что у них уже запланировано. Не может быть, чтобы у гостей столицы не было запланировано никаких экскурсий. А можно можно совсем уж набраться наглости и попросить их позаниматься со мной индивидуально. Сомнительно, конечно, что они на это пойдут, у них и без того, должно быть, все расписано, да и кто я для них такой. Но все-таки, а вдруг получится? По итогу своих раздумий я решил держаться как можно ближе к кубинцам все дни, которые они будут в Москве, а для этого, ловить любую информацию о том, где они сегодня пребывают и чем заняты, хоть куда-нибудь, хоть ненадолго, а проникну. Когда я уже направлялся к себе в комнату, то услышал за спиной усталый, как обычно, голос вахтерши: «Миша, тебя к телефону». Когда тетя Лида приглашала к телефону меня, видимо, ее это раздражало меньше, чем обращаться к бабушкину, несмотря на то, что ей приходилось подниматься все на тот же этаж. Видимо, он своими похождениями успел уже достать и ее тоже. «Кто это еще?» – вслух подумал я, спускаясь вместе с вахтершей к телефону. «А кто ж тебя знает?» – игриво улыбнулась старушка. «Девушка опять какая-то, но голос не тот, что в прошлый раз был, другой. Это уж тебе виднее, кто там тебя так сильно слышать хочет. Вот это называется профессиональная память. Перед ней за день проходит столько разных людей, а она помнит, какой голос был у предыдущей девушки, которая и звонила-то мне только один раз. И это при том, что сама баба Лида уже далеко не девочка, и, вроде бы, память должна прихрамывать. Но, видимо, профессионализм есть профессионализм, помноженный на обычное любопытство, конечно же. «Алло», — спросил я в трубку, даже отдаленно не представляя, кому я вдруг понадобился. «Алло, Миша», — зазвучал в трубке знакомый голос. «Это Алла, помнишь меня, лагерь, медпункт?» «Вот это да, Алла, вот уж кого не ожидал услышать, так это ее, сначала Яна, теперь она». Такое ощущение, что все, кто был вместе со мной в лагере, по очереди начали по мне скучать. «Привет», — удивленно сказал я. «Что такое? Мы с ней, помню, переходили на «ты», когда я ее утешал на полянке после разоблачения легкомысленного Романа, но теперь я на секунду засомневался, как к ней обращаться. Впрочем, собеседница тут же развеяла мои сомнения. «Слушай, мне даже немножко неудобно, но», — затараторила Алла, — «понимаешь, тут у меня такая история. Я сейчас еду в Москву, вот тут у нас большая стоянка», зашла на вокзал позвонить. «И так получилось, что я договорилась с друзьями, что они меня встретят, но они не смогли, у них там что-то непредвиденное. Я бы отца попросила, да он как раз в командировку уехал, а у меня чемодан тяжелый, я сама не дотащу. Отец мне предлагал кого-то найти, а я думаю, ну зачем кого-то искать, у него и друзья-то все тоже занятые. Я вспомнила, что в Москве есть вы, ребята, и хотела попросить помощь. Поезд приезжает сегодня в 10 вечера, ты сможешь меня встретить?» «Да чем разговор?» — с готовностью ответил я. «Конечно, смогу, можешь на меня рассчитывать». «Ой, Мишень, спасибо тебе большое, дорогой», — торопливо защебетала Алла. «Прости, мне бежать нужно, поезд через несколько минут уже отправляется. В общем, я тебя жду в 10 часов, спасибо заранее». Я положил трубку и хотел уже было подняться обратно в комнату, как вдруг меня посетила авантюрная мыслишка. «Может быть, позвонить Яне? До поезда я, в принципе, свободен. Почему бы не погулять с симпатичной девушкой? Тем более, что тогда, в парке, все как-то неловко получилось. Я, конечно, ничего ей не обещал, но и обижать ее мне не хотелось. И она теперь наверняка переживает. Девчонка-то хорошая, искренняя, и ко мне, как говорится, со всей душой, а я... А с другой стороны, вот встретимся мы, и что, о чем нам с ней хотя бы говорить? Если я начну оправдываться и извиняться, покажу, что мы не просто друзья. А друзья ли мы, этого я и сам еще не знал. А если так, то запудривать мозг другому человеку какими-то иллюзиями, по меньшей мере, непорядочно. Ну а если я сделаю вид, что ничего не произошло, это уж будет совсем непонятно. Тогда получится, что я этакий ловеласый бабник, для которого что одна девчонка, что другая, что две, что пять. Вообще все равно, чем больше, тем лучше. А это, во-первых, не так, а во-вторых, какие уж тогда отношения с Яной, можно про них сразу забыть. Я побарабанил пальцами по трубке. Нет, все-таки звонить сейчас Яне, точно не вариант. А вот с Ленкой видеться можно. С этой мыслью я положил трубку и отошел от поста вахтерши. Звонить все равно некуда. С Ленкой за этими мелодраматическими спектаклями мы так и не поговорили. И я так и не узнал, для чего она, собственно, приглашала меня на встречу. Только как мне ее теперь найти? Телефон свой она мне так и не дала. И вообще неизвестно, есть он у нее или нет. Спрашивать у Бабушкина, ну нет, это совсем уж глупо. Все узнают, что я интересовался, в тот же день. Денис, тот еще хранитель секретов, особенно под градусом. Оставалось посетить их традиционное место тусовок. Помимо преснопамятной недостройки в Москве было еще несколько точек, где их компания проводила свободное время. Там они тусовались, пили пиво, обменивались новостями, пластинками и книжками. Пара из них располагалась, по московским меркам, не очень далеко от нашей общаги, 2-3 станции на метро до 10-15 минут пешего хода. Проверю эти места, а потом уж, если никого там не окажется, сгоняю в общагу переодеться и отправлюсь на вокзал встречать Аллу. Удача мне улыбнулась, хотя и довольно своеобразно. В первом месте я никого не обнаружил, зато неподалеку от второго, на лавочке, сидела Ленка с отсутствующим видом. Это было для нее не характерно, обычно она была живее всех живых, как вождь пролетариата, и уж точно не сидит в прострации, а постоянно пристает ко всем с разными идеями и предложениями, как вечный двигатель. Причем это касалось даже незнакомых людей, вспомнить хотя бы наше с ней знакомство, а сидит и смотрит перед собой, будто у нее что-то случилось. Под ложечкой у меня образовался неприятный и тревожный холодок. Я огляделся вокруг, еще не хватало, чтобы этот дембель Дима ошивался где-нибудь поблизости, готовый устроить сцену ревности прямо на улице. Но, вроде бы, никого поблизости не было. «Привет!» Я подсел к ней на скамейку, и она вздрогнула, как будто я ее внезапно разбудил. «Как у тебя дела?» «Привет!» – ответила она мрачным голосом и подняла голову. Под нижней губой у нее был здоровенный кровоподтек, который я увидел только сейчас. «Все нормально», – тихо добавила она. Я онемел от неожиданности. Вместо холодка внутри меня закипела ярость, и кулаки сжались сами собой. Мне захотелось порвать на части любого, кто посмел ее ударить, и неважно, дембель это был или какой-нибудь чемпион мира по боксу. «Это твой Дима тебя ударил?» – спросил я, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. «Нет, мне показалось, что Ленка даже чуть отпрянула от меня», боясь дальнейших расспросов. «Да все нормально, Миш, ты чего?» «Это я споткнулась просто. Бывает, бывает», возмутился я. «Просто так такого не бывает. Рассказывай», говорю, «кто тебя так?» «Да никто, Миш», Ленка улыбнулась, явно через силу. «Неприятно, конечно, но в этот раз правда никто не виноват. Не накручивай себя, Лен, за кого ты меня держишь, а?» Почти сердито воскликнул я. «Я же вижу, что с тобой произошло, и прекрасно знаю, что для того, чтобы вот такое, как на твоем лице, получить самостоятельно, нужно очень сильно постараться. А ты к тому же еще и спортсменка, да не просто какая-нибудь, а бегунья». И споткнулась на ровном месте. «Кому ты сейчас сказочки сочиняешь?» «Да ничего я не сочиняю, вот еще». Ленка постаралась притворно возмутиться, как она обычно это делала. Но получалось у нее плохо, травмированная губа, видимо, давала о себе знать, и она тут же поморщилась от боли. «Если ты мне не доверяешь, так и скажи». «По-моему, это ты мне не доверяешь», буркнул я, слегка обалдев от такого наезда. «И на кого? На меня, который хочет ее защитить. Вот бы она дембелю своему такие претензии предъявляла, глядишь, уже бы и не мучилась рядом с этим упырем». «Ну что ты», проворковала Ленка, взяв меня за руку. «Тебе же вон какие девушки доверяют, как это кажется, Яна». «Да, а мне-то уж точно ничего другого не остается. Вот как она так умеет все повернуть, что по итогу я же еще и виноватым оказываюсь. Чисто женское умение, которым Ленка к своим годам уже овладела в совершенстве. Мы поговорили еще немного о всякой ерунде вроде погоды и соревнований. Она изо всех сил пыталась показать, что все в порядке, и увести разговор в сторону любых тем, кроме себя и своего состояния. Я же, сам не знаю почему, не настаивал. Впрочем, на самом деле понятно, почему, при всех этих историях наши с Ленкой отношения оставались не то что неоднозначными, а вообще непонятными. В таких случаях сам черт не разберет, что от кого выглядит уместно, а что нет. Мы распрощались, кажется, я сослался на неотложные дела, но пообещал в ближайшие дни найти ее и выяснить все до конца. На самом деле я был настолько ошарашен, что даже сам забыл, зачем хотел с ней встретиться. Ежу понятно, что никакой случайностью это не было. Знаем мы такие случайности. Споткнулась она, конечно, как же. Я сам так всегда отвечал, когда надо было по-быстрому от ментов отделаться. В голове стучало только одно. Он ее ударил, а может быть, даже избил. И этот след на лице, только видимая часть того, что с ней произошло. В том, что это была работа именно ее дембеля, у меня никаких сомнений не было. Если бы на нее решился поднять руку кто-то еще, до меня бы уже дошли слухи о его похоронах. Ленку в компании любили и уважали. Да, некоторые относились к ней с иронией, но бить ее никому бы в голову не пришло, особенно зная характер ее жениха. А если брать каких-то случайных уличных хулиганов, то у них бить девчонок вообще было не принято. Да и потом, их бы она точно покрывать не стала. Если бы такое и случилось, она бы сейчас скорее попросила меня помочь, а не выдумывала всякую ерунду про свою неуклюжесть. Я был настолько заведен, что не заметил, как добежал до общаги пешком. Время уже было позднее. Я успевал только переодеться и доехать до вокзала. Однако, ворвавшись в свою комнату и расстегивая на ходу рубашку, я вдруг увидел еще один лежащий на полу камень с прикрепленной к нему запиской. Осторожно подобрав его и развернув бумажку, я прочитал: «Лошары вы трусливые. Послезавтра в 19:00 на том же месте, иначе пеняйте на себя. Можешь взять с собой еще четверых, если так страшно». Меня пробрал нервный смех. То есть в трусости меня обвиняет человек, который даже позвонить мне не решается и общается с помощью анонимных записочек, хотя и я знаю, кто их пишет, и он прекрасно понимает, что для меня это не секрет. Ну вот и кто он после этого?